Глава 15. Дэвид Мойес. Тренер на 10 месяцев. Сезон 2013-14 года стал для 20-кратного чемпиона Англии худшим из проведенных в Премьер-лиге. Манчестер Юнайтед смог занять в турнирной таблице чемпионата лишь 8 место, пропустив вперед не только Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Арсенал, но и Эвертон и Тоттенхэм Хотспур. При этом красные начали сезон успешно, выиграв Суперкубок Англии у Уиган Атлетик со счетом 2-0. Первый матч чемпионата, в котором красные играли против команды Суонси Сити, тоже порадовал, победа со счетом 4-1. Все, и болельщики, и журналисты, и соперники, конечно же, понимали, что Мойес – это не Фергюсон. Уж слишком разными были их весовые категории. Но никто не мог ожидать, что лучший клуб Англии, лишь недавно оставшийся без своего великого тренера, проиграет 3 из первых 6 матчей чемпионата. Дальнейшие события турнира тоже не внушали оптимизма. Самой продолжительной серией побед стали 4 победы, одержанные с 15 по 28 декабря 2013 года. Казалось, что Санта-Клаус решил сделать красным и их болельщикам подарок к Рождеству. Примечательно, что на своем поле красные стали играть хуже, чем в гостях. И этот парадокс невозможно было объяснить, ведь болельщики поддерживали своих кумиров изо всех сил, надеясь на то, что вот-вот все изменится к лучшему. Такой уж Мойес, успокаивали друг друга болельщики, имея в виду опыт главного тренера в Эвертоне. Его команды начинают вяло, но зато потом разгоняются. Увы, чудо не произошло. И хорошо еще, что красным вчерашним чемпионам удалось удержаться в верхней половине турнирной таблицы чемпионата. «Ферги ушел и унес с собой удачу», — писали журналисты. Но дело было не в Фергюсоне, а в Мойесе. Дэвид Мойес — хороший тренер, и опыта ему не занимать. Нельзя сказать, что он не разбирается в своем деле. Английская ассоциация тренеров лиги 3 признавала Мойеса тренером года по итогам сезонов 2002-03, 2004-05 и 2008-09 годов. Но сотрудничество тренера и команды по сложности и многогранности можно сравнить с браком. Одни люди счастливы в браке, другие нет. И не всегда можно понять, в чем тут дело. Тренер должен подходить к команде, жить с игроками, что называется, на одной волне. Гармония – вот лучшее слово для определения отношений тренера с командой, и недаром китайцы уделяют этому понятию столько внимания. Между Мойесом и красными не было гармонии. Он понимал, что буквально на каждом шагу его сравнивают с Фергюсоном, нервничал, пытался доказать, что не хуже, и в результате совершал одну ошибку за другой. «Я был менеджером, который верил в молодежь, знал важность упорного труда и решимости и был способен улучшать игроков на тренировочной площадке», — вспоминал Мойес. «Думаю, именно потому, что Манчестер Юнайтед остановил свой выбор на мне. Это мне невероятно польстило. Сэр Алекс провел 27 сезонов во главе команды, и заключенный со мной 6-летний контракт свидетельствовал о том, что клуб рассматривает наше сотрудничество как еще один долгосрочный проект. Манчестер Юнайтед оставался одним из последних клубов, у которых были определенные принципы. Они не меняли менеджеров каждый год, подобно многим другим командам. Оказалось, что это не совсем так. Но я и не в обиде. В конце концов, если вы беретесь управлять топовыми клубами, то ваша цель – побеждать. Я не часто выигрывал, и я это прекрасно сознаю. Это был фантастический, но в то же время и удручающий опыт». 20 апреля 2014 года Манчестер Юнайтед в 35-м туре чемпионата проиграл Эвертону со счетом 0-2 и лишился возможности участвовать в турнире Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, для чего как минимум нужно было занять 4-е место в турнирной таблице. Спустя 2 дня контракт с Мойесом был разорван, и оставшуюся часть сезона обязательности главного тренера исполнял Райан Гиггс, ранее выступавший в качестве играющего ассистента Мойеса. 19 мая 2014 года Гиггс объявил о завершении игровой карьеры и остался в клубе в качестве ассистента нового главного тренера Луи Ван Галла. Периодически в прессе обсуждали слухи о возвращении Алекса Фергюсона, но все они были высосаны из пальца. Ферги ушел навсегда. «После увольнения Дэвида некоторые люди желали моего возвращения», — пишет Фергюсон в мемуарах. Однако меня ни на миг не привлекала такая возможность. Принятое решение остается неизменным. Мое время в Манчестер Юнайтед закончилось.